Эпилог. В соседней ячейке плацкартного вагона трое немолодых кавказцев и один средний азиат вот уже третий час тихо пили водку и играли порнографическими картами в дурака. На кавказцев водка заметного действия не оказывала, только становился резче их акцент и выразительнее жестикуляция. Средний азиат же, утомленный обильностью возлияний, утратил активность, молчал, и если бы не скупые, лишь самые необходимые при игре движения, да поблескивающие глаза в щелочках между пухлыми веками, можно было бы предположить, что он дремлет за столом, заваленным снедью и объедками. Заканчивая кон, эти люди поздравляли друг друга, мягко хлопая по ладоням выигравших, и пили во здравие. Исчезала пустая тара, сменялась полной, появлявшейся из ниоткуда. При этом ближайший ко мне завладевал колодой, увлеченно перебирал ее, мерзко взвизгивал, всматриваясь сияющими глазами в изображения, занятых интимом тел, и временами издавал гортанные звуки, заходясь от восхищения. Партнеры посматривали на него снисходительно. А азиат, учуяв помещенную ему под нос очередную порцию спиртного, лез во внутренний карман мятого пиджака, надетого на темную майку, за большим складным ножом, с лязгом раскрывал его и, с силой сжав в кулаке плоскую рукоять, всматривался в куски мяса на промасленной бумаге, выбирал лучший и кромсал его лезвием на пласты. Я занимала боковое место через проход от них и наслаждалась относительным одиночеством, возможным в плотно заселенном вагоне только благодаря их соседству, состоявшемуся ранним утром. Девушка, ночевавшая надо мной, попросив присмотреть за вещичками, испуганная, ретировалась вскоре после их появления, пристроилась где-то, пожертвовав удобствами. Войдя в кураж, джигиты решили осчастливить меня вниманием с восточными, светистыми прибаутками, принялись настойчиво приглашать к столу и игре. Отказывалась я сначала вежливо, потом резко. Их пыл удалось охладить, лишь пустив в дело элементы тюремного сленга и русского разговорного фольклора. Замечать они меня перестали, стесняться, правда, не начали. Но я удовлетворилась результатами и теперь имела полную возможность спокойно наблюдать эволюцию их попойки и проплывающие за окном бело-голубые виды заснеженных полей под безоблачными небесами. Поезд приближался к Тарасову. Во вчерашнем дне остались Чебоксары и многочасовое ожидание поезда в холодном и светлом вокзале мерзкого местечка с чудным, уже забывшимся напрочь названием. Чуть дальше ненастойчивое гостеприимство Филипповых, общение с которыми мне удалось ограничить несколькими часами, чему они без сомнения тоже были единодушно рады. А еще дальше по времени благодарность компаньонов искренне настолько, что о ней приятно было вспоминать, ублажая себя телесной ленью под стук вагонных колес. Ограбление же тарасовской квартиры Дмитрия, в котором меня бессовестно вынудили участвовать, произошло не в этой жизни, а в предыдущий век, не менее тому назад. Сцена из него следовало как можно скорее залить мутной водой небытия и забыть наглухо. Беспокоило меня еще убийство Лобана, чавканье мазута, глотающего его расстрелянное мной тело, как бы ни начало грезиться по ночам. Но ведь подонок он был. И творил беды, и жил с них. Но разве он один таков? Но если бы не я его успокоила, то он постарался бы это сделать со мной. И это реально, принимая во внимание его возможности, физические и моральные. Нет, не помиловал бы он меня, а поэтому туда ему и дорога. Бог мне судья, не люди. И собратья-то его по группировке не о нем жалели. Нет. Заботились о престиже своей стаи, его разыскивая, волчье херово. А Дмитрий-то о кейсе своем и не упомянул, хотя намекала я, спрашивая, был ли он на даче перед отъездом, смолчал. Зубы сжал только. Заповедь есть в Евангелии. Не укради. Так она звучит. Филипповы же, обокравши компаньонов, нарушили ее. И хоть компаньоны тоже крадуны те еще, а поступили с ними нехорошо. Толкнули качели, вывели из равновесия. Назад они качнули смертью Володи бомжа, возлегшие на Дмитрия всей тяжестью. Качнулись еще, и Дмитрий оказался в мазутной емкости со связанными конечностями и собственными носками во рту. Нарушила я ритм движения качели, толкнула по-своему, вытащила его оттуда. Жить, можно сказать, оставила. Надо же мне было компенсировать этот толчок. Иначе, откуда я знаю? Может, возвращаясь к качелю, мне же по затылку бы и врезали. Компенсацией явился кейс, переданный мною компаньоном Аркадия сразу после посещения кулинарии. В ней, сидя за столиком, между порцией хинкали и десертом, я почувствовала желание покончить с делом как можно скорее, освободиться от всяческих, лежащих на моих плечах, обязательств. И спросив у белорубашечного бармена позволения подойти к телефону, дозвонилась до одного из компаньонов и огорошила его приказанием собрать своих друзей и, невзирая на обстоятельства, через 2 часа встретить меня в квартире одного из них. Там, где происходили все мои с ними встречи. Он и слова вставить не мог, пока я говорила, а когда закончила, повесила трубку, не выслушав возражений. 2 часов мне едва хватило, чтобы заскочить домой и привести себя в порядок. Не могла же я в самом деле мыкаться по городу в таком виде, будто только что с поля брани. После душа, сидя перед зеркалом, накладывая макияж и созерцая свое помятое усталое лицо, я услышала ласковый зов моей широкой, удобной кровати, такой заманчивой, что отяжелели веки, а затылок заломила от желания ощутить им пуховую мягкость розовых подушек. Отказаться от этого оказалось самым трудным испытанием изо всех, что выпали мне за последние дни. Убегая от соблазна из квартиры, я так торопилась, что едва не забыла в прихожей денежный мешок компаньонов. Усталость иногда способна шутить нехорошие шутки. Компаньоны сдержанно возмущались моей бесцеремонностью, по очереди доказывали высокую степень занятости и невозможность впредь так безоговорочно выполнять распоряжение какого-то сыщика, пусть даже Татьяны Ивановой, при всем их к ней уважении. Наблюдать их возмущение было до того забавно, что я даже снизошла до вежливых извинений. В свое время мне довелось посмотреть в нашем театре гоголевского «Ревизора». Я только сейчас поняла, насколько плохо была сыграна дипломированными, опытными актерами немая сцена в финале представления. Судя по тому, как с ней справились компаньоны, когда я раскрыла перед ними облезлый кейс Дмитрия, игра профессионалов заслуживала название бездарного фиглярства. Это были светлые минуты, истинно меня порадовавшие. Когда к компаньонам вернулся дар речи и закончились отзывы о моем профессионализме, которые они в сиюминутной эйфории назвали талантом, заверение в том, что я уже являюсь сотрудницей ювелирного отдела крупнейшего в городе универмага и в течение года, не выходя на работу, буду получать валютное жалование с ежемесячными премиальными. Когда иссяк, наконец, весь этот словесный поток, и они немного поуспокоились, один из них выдал изречение, которое запомнится мне надолго. «Аромат французских духов, — сказал он, — и запах пожарища, аромат прекрасной женщины и запах большой беды. Две крутые противоположности, на стыке которых только и способна явиться человеку большая, настоящая удача. Несомненно, радость на мгновение пробудила поэтический дар в этой забитой денежными делами головушке. Они на вокзал отвезли меня сами, взяв на себя заботу о моей девятке, и в поезд посадили с снабдив дорогу всем необходимым. И в Чебоксары позвонили прямо с перрона и простились, наконец, утомив излишком внимания. Вера меня встретила в том скучном местечке с хорошим вокзалом. Свияжск, оно называется, вспомнила. Прикатила на машине брата. Водителем она была неплохим. Уверенно доставила к порогу их нового дома. Дмитрий при встрече оказался смущенным и прятал глаза, но быстро оправился и за чаепитием, которого мне избежать не удалось, развлекал общество россказнями о наших с ним тарасовских приключениях. Аркадий же меня сильно разочаровал. Не таким я его представляла по старой фотографии над телевизором в их сгоревшей даче. Денег они мне дали без оговорок, приготовили заранее по намеку, прозвучавшему в звонке с перрона Тарасовского вокзала, с чем я и изволила без промедления отбыть во свояси. Здесь деньги под сиденьем, плотно увязанным тючком в дорожной сумке болтаются. В любой момент могу ткнуть их пяткой. Сумма не чрезмерная, но вполне приличная. Сделать на них можно многое. Поезд, бренча на стрелках вагонами, вошел в тарасовские пригороды. Дома и домишки, машины, троллейбусы. И люди замелькали городским калейдоскопом в экране окна с белыми занавесочками по бокам. Джигиты, аккуратно упаковав свою разномастную порнуху, сгребли со стола объедки и, не твердо держась на ногах, побрели к туалету. Утомленный дорогой азиат сладко спал, вжавшись спиной в угол, свесив голову на грудь и раскатав до подбородка лиловые губы. Прошла проводница, призывая пассажиров сдавать постели. В вагоне началась суета прибытия.